Сопоставление интенсивности. Вопросы о вашем благополучии, о популярности президента, о достойном наказании финансовых махинаторов и о перспективах некоего политика объединяет важная черта. Они все обращаются к лежащему в их основе понятию интенсивности или количества, позволяющему использовать слово «больше». Более счастливый, более популярный, более строго или более влиятельный о политике. К примеру, политическое будущее кандидата может варьироваться от малого «ее обгонят еще на внутрипартийных выборах» до серьезного «когда-нибудь она станет президентом США». Здесь мы сталкиваемся с еще одной способностью системы 1. Лежащая в основе шкала интенсивности позволяет находить соответствие в самых различных областях. Если бы преступления выражались через цвет, убийство приобрело бы более темный оттенок красного, чем кража. Если бы их выражали через музыку, массовое убийство звучало бы очень громко, а неуплата штрафов за неправильную парковку едва слышно. Разумеется, вы чувствуете нечто сходное и в отношении интенсивности наказаний. В классических экспериментах одни испытуемые настраивали громкость звука в соответствии с серьезностью преступления, а другие — в соответствии с серьезностью наказания. Услышав один звук для преступления и другой для наказания, вы сочли бы несправедливым, если бы один из них был заметно громче другого. Давайте рассмотрим пример, с которым мы еще встретимся. В 4 года Джули свободно читала. Теперь сопоставьте ее умение читать с такой шкалой интенсивности. Какого роста должен быть мужчина, если он настолько же высок, насколько развита Джули? И как насчет 1,80 м? Явно маловато. А 2,15? Наверное, чересчур. Вам нужен рост, который так же необычен, как и умение читать в 4 года. Довольно примечательно, но не поразительно. Вот если бы Джули читала в год и 3 месяца, это было бы уже выдающееся достижение, вроде роста в 2,5 метра. Какой уровень дохода в вашей профессии соответствует достижениям Джули в чтении? Какое преступление настолько же серьезно, насколько велики достижения Джули? Какой средний выпускной балл в университете Лиги Плюща соответствует умению Джули читать? Несложно, правда? Более того, ваши ответы будут близки к тому, что скажут другие люди вашего круга. Если испытуемых просят предсказать средний выпускной балл Джули по тому, как она научилась читать, то они с легкостью переводят результат из одного измерения в другое и выбирают соответствующий балл. В дальнейшем мы увидим, почему подобный метод предсказаний на основе сопоставления статистически неверен, хоть и абсолютно естественен для системы 1, и почему у большинства людей, за исключением статистиков, его результаты приемлемы для системы 2.